«Берите оружие, князь!» Наконец-то, застегнув ремешок шлема, Доронер принял из рук своего оруженосца Схавеншар, жуткое оружие, представляющее собой нечто среднее, между саблей и серпом и редко встречавшееся даже на своей родине, Брамаре. Полутораметровый клинок, с обоюдоострым широким, изогнутым лезвием и массивным острием, позволяющим наносить колющие удары, обладал огромной пробивной силой и в руках достаточно сильного воина мог даже сломать вражеский меч. «Я готов. Ныне я». Начал было Валстерн, однако был в очередной раз прерван принцессой. «Ныне я», громко начало объявление Мария, «объявляю о начале поединка сира Ардранасорна и князя Доронера Брамара. Бой будет продолжаться, пока один из них не падет. Сражайтесь с честью, и да будут боги благосклонны к павшему. Начнем», произнес Брамар, начиная смертельный танец. Клинки схлестнулись. Некоторое время Ардран отступал, защищаясь от потока быстрых ударов и примериваясь к стилю противника. Одновременно, он понемногу пробуждал сокрытые в себе магические силы. Рыцари-хранители, или, как их называли до правления Гаэла Лордерана и становления Альмарана королевством, Ваймаги, охраняли покой членов рода Лордеран с момента его прихода к власти над континентом. Их отбирали с детства, выращивали и тренировали в секте, где с помощью древних сложных магических ритуалов превращали в идеальных и покорных воинов. Ваймаги были крупнее, сильнее и выносливее обычных людей, а главное могли многократно превосходить пределы собственного тела. Самые известные из них прославились тем, что могли на равных драться с апостолами младших богов. Ардран никогда не отличался выдающимися способностями среди своих братьев-рыцарей, однако усердие и упорство все же помогли ему добиться высокой чести стать личным телохранителем принцессы Марии. Даже несмотря на отсутствие выдающихся данных, рыцарь-хранитель все равно был сильнее и выносливее простых людей. Войдя в боевой транс, Ардран одним резким движением отбил клинок Доронера в сторону и тут же контратаковал, оставив глубокий след на его вороте. Теперь уже пришел черед южанина пятиться назад. Мечи свистели в воздухе и, то и дело, скрещивались, высекая искры. Четкими выверенными движениями рыцарь обрушивал на оппонента удар за ударом, заставляя того отходить все дальше, максимально реализуя свое превосходство в силе и выносливости. Но это преимущество могло в любой момент стать слабостью. В сравнении с Доронером, опытным поединщиком, привыкшим сражаться с самыми разными противниками, Ардран уступал ему в подготовке, из-за чего ему было сложнее приноровиться к противнику, полагающемуся более на скорость, а не на силу и прочность доспеха. Вскоре, стало казаться, что уже не Ваймаг заставляет противника отступать, а Брамар водит Ардрана за собой, предугадывая каждую его атаку, каждое движение, без труда уходя из-под ударов или аккуратно парируя их, не совершая при этом ни одного лишнего движения. Неожиданно, парировав очередной удар, Доронер вышел из обороны и контратаковал, нанеся слева диагональный нисходящий удар, целя в предплечье противника. Когда Ваймаг попытался поставить блок, в последний момент южанин изменил траекторию удара и, сделав широкий выпад вперед и вправо, продолжил полет клинка, совершив им круговое движение и ударив сверху по рукам Ардрана. Угодившее прямо в левую руку массивное острие с легкостью смяло латную рукавицу и раздробило кисть. Из-под забрала шлема Ваймага раздался глухой стон. Но, вопреки нестерпимой боли в покалеченной конечности, он смог удержать меч в уцелевшей правой руке и, отступив, парировал несколько следующих ударов. Однако теперь он мог лишь обороняться. «Весьма занятно, сир». Даже в приглушенном прикрывающей лицо личиной голосе Брамара была слышна насмешка. «Интересно, сколько вы протянете с одной рукой? Достаточно, чтобы прикончить тебя». Произнеся это, Ардран яростно взревел и нанес мощный горизонтальный удар, нацелив его в голову противника. И когда Доронер, в последнюю секунду отшатнувшись назад, выставил свой Схавеншар, Ваймаг, вывернув кисть, обошел блок Брамара и, сделав широкий выпад, нанес колющий удар в оскалившуюся личину. Но прием, ставший неожиданностью для тех, кто наблюдал бой со стороны, оказался абсолютно предсказуемым для князя. Резко уклонившись влево и отведя удар лезвием своего меча вправо, он позволил острию полуторного меча Ардрана лишь скользнуть по своему шлему. Когда слабая часть клинка Ваймага оказалась над плечом князя, тот, ухватившись левой рукой за лезвие Схавеншара, перевернул его рукоятью вверх и, зацепив полуторник противника гардой, прижал его к себе, а затем, надавив вниз, вырвал меч из руки рыцаря. Прежде, чем противник успел опомниться, Доронер, быстро сократив дистанцию, нанес удар рукоятью в голову рыцаря. Когда массивный эфес проломил забрало в районе глаза, Ваймак страшно закричал, но, несмотря на боль от очередной раны, попытался схватить подошедшего почти вплотную врага. Брамар же с легкостью поднырнул под руки рыцаря, избежав его медвежьих объятий, и, толкнув противника всей своей массой, подсек ему мечом ногу, повалив израненного воина на землю. Когда защитник принцессы рухнул на каменную брусчатку замкового двора, Брамар тут же оказался над ним, придавив левую руку ногой, а в плечо правой вонзив свой меч, широкое острие которого, разорвав сустав, полностью обездвижило конечность. «Неплохая схватка, но вряд ли я ее запомню», — проговорил Доронер, наклонившись к поверженному противнику и сняв свой шлем. «Остановитесь, умоляю вас». Мария едва не бросилась к Брамару, но железная хватка Валстерна не дала ей сдвинуться с места. Игнорируя крики, Доронер вынул из-за пояса кинжал и, перерезав ремешок, сорвал бацинец с головы Ардрана, открыв перекошенное гримасой боли и залитое вытекающее из изувеченной глазницы кровью лицо. «Я же сказал, что вырежу твой поганый язык». Прошипев это, Брамар достал за сапожный нож и разжал им зубы отчаянно сопротивляющегося Ваймага, а затем засунул ему в рот кинжал. Двор огласил новый крик рыцаря. Не в силах выдавить из себя ни одного звука, Мария, парализованная ужасом, смотрела на всю эту сцену широко раскрытыми и блестящими от слез глазами. Доронер, завершив свое кровавое дело, встал и, повернувшись к принцессе, произнес: «Пожалуй, оставлю его здесь, чтобы он и дальше мог чистить вам сапоги». Произнеся это, Брамар кинул к ногам Марии окровавленный язык ее защитника. «Ты чудовище!» Отшатнувшись от ужасного подарка, прокричала принцесса. «Монстр! Оставь его!» «Вы меня не слушали, Мария», — улыбнулся в ответ Доронер. «Я же говорил, от сломанных инструментов следует избавляться, без сожалений». С этими словами, князь вырвал Хавеншар из плеча Ардрана и тут же взмахнул им, рассекая горло Ваймага, после чего отошел на несколько шагов назад, наблюдая за агониями рыцаря. Спустя несколько минут бесплодных попыток перекрыть рану изувеченной левой рукой, хрипящий и захлебывающийся в собственной крови воин окончательно затих. «Нет, Ардран!» — рухнула на колени Мария, зайдясь в рыданиях. «Не люблю самоуверенных громил», — холодно усмехнулся Брамар, направляясь к своей лошади. «Подумайте еще раз над моим предложением, ваше высочество. Тогда его смерть, возможно, станет последней в этой войне». С этими словами делегация южан, возглавляемая Безумным Орлом, покинула стены Старого Стража. На крепость опустилась ночь, погрузив ее во тьму, разрываемую редкими всполохами факелов. В каменных стенах царила тишина, прерываемая лишь звуком шагов караульных, патрулировавших стены. Однако, стражи были не единственными, кто бодрствовал в эту ночь в крепости. Несколько фигур собрались в одном из давно никем не использовавшихся переходов в полуразрушенной необжитой части. На старом деревянном столе стояла бутылка вина, миска с мясным пирогом и в беспорядке раскидана колода карт. Непосвященному могло показаться, что присутствующие в коридоре стражи просто играли тайком в аркару. Внезапно из сокрытого во тьме прохода появилась еще одна пара фигур. Обе были облачены в стальные доспехи ордена, а их лица скрывали маски. «Приветствуем, братья», — поднялся от стола им навстречу один из стражей. «У нас партия в аркару, и как раз недобор. Будете играть?» «Всегда готовы присоединиться», — глухо ответил один из подошедших. «Кто свободен? Герой и демоны, кого возьмете?» Хитро улыбнулся игрок, отведя руку за пояс. «Демонов», — отозвался второй, показывая руки. В свете факела блеснул небольшой угольно-черный предмет, который фальшивый страж извлек из-под плаща, направив на игрока. Раздался щелчок, и оружие легло на стол. «Рады вас видеть, господин Штиль», — вежливо кивнул игрок. «Взаимно, Гаркс. Где Маргус?» — поприветствовал одного из ренегатов-спецназовец. «Он не смог сегодня прийти. Старший и магистр проводят собрание в главной башне». «Ясно. Излагай новости. Коротко». Рассказ вышел не особо коротким, но содержательным. «Да. Что ж ей так везет-то, бедолаге?» Посочувствовал принцессе капитан, когда страж быстро изложил суть произошедших за последние сутки событий. «Ситуация, похоже, стремительно накаляется. Как ваши успехи?» Когда будете готовы? Не скоро, помрачнел страж. Дело оказалось сложнее, чем я думал. Нам не хватает людей и приходится быть крайне осторожными при вербовке. За Маргусом круглосуточно следят, благо иногда на это ставят верных нам людей. Ну, блин, еще бы не сложнее. На что, интересно, он вообще рассчитывал? Внутренне фыркнул Штиль, продолжив уже вслух. Сколько вас сейчас? Около сотни, мрачно ответил Гракс. А на стороне магистра больше тысячи. Мы пока не в состоянии добыть амулет, не подняв при этом переполоха на всю крепость. Штиль тяжело вздохнул. Ему весь этот фарс уже порядком надоел. Чтобы снять блокировку с врат, дабы те заработали в полную силу, необходимо было два своеобразных ключа. Первый ключ, так называемый матер, как его окрестили в штабе, представлял собой некий древний, как сами врата, амулет, необходимый, чтобы открыть алтарь в зале врат. С его добычей была связана весьма деликатная проблема. Артефакт с помощью специального ритуала вживлялся в грудную клетку каждого нового магистра ордена при инаугурации. Соответственно, добровольно нынешний магистр его бы не отдал при всем желании, появись оно у него. Конечно, нетривиальной данная задача была только для стражей ренегатов. Отряд нормаль похищений провернул бы без шума и пыли меньше, чем за час, однако дорогу от врат на поверхность в этом случае войскам пришлось бы прокладывать по завалам из трупов членов ордена, что прямо противоречило условиям, которые выдвинул им второй ключ. Собственно, этот второй ключ им матер любезно предоставил некий эстерский бог судебный рассел в виде старшего стража Маргуса Заргерана, у которого образовалась какая-то психическая связь с механизмом врат, позволявшая ему влиять на их работу. Правда, вот, альтруистичной лояльностью или непомерной жадностью властитель судеб стража явно не наградил, и помогать демонам вторгнуться к себе на родину из корыстных соображений тот не шибко собирался. В итоге, ценой неизвестного количества сил и нервов, генералу Говорову удалось таки как-то переманить стража на свою сторону. Благо, Маргус оказался тем еще мечтательным идеалистом. Уж очень понравилось ему мироустройство, где все граждане были равны в своих правах, и права эти были незыблемы. Где не было сословий, не было рабства, не было расовой ненависти и безграничного самоуправства властителей над простым народом. Где не было и не могло быть войн. Капитан внутренне усмехнулся. Ну да, как же. Подскажите, пожалуйста, где этот мир находится, сам бы с удовольствием переехал. Внешне же оперативник оставался невозмутим. Мое. Штиль запнулся, пытаясь отыскать в своем пока что не слишком обширном словаре сармартского языка нужное слово. Мои хозяева начинают терять терпение. Передай старшему стражу, чтобы он явился ко мне. Я буду ждать его в третьем назначенном месте до 6 утра. Одного. Я передам, господин Штиль, напрягшись, произнес страж. В таком случае, прощай. Штиль подобрал со стола свой автомат с глушителем и направился к месту, откуда пришел со своим сопровождающим. Малогабаритное оружие быстро скрылось под плащом, откуда и было извлечено до этого. Припрятанные в рукавах светошумовые и осколочные гранаты также вернулись в положенный им подсумок. «Удачной дороги», — кивнул напоследок игрок, добавив про себя. «И чтоб у тебя хер на лбу вырос, думаю, что на этом все», — устало произнес магистр Марок, окидывая сонным взглядом старший совет ордена. «К полудню все братья и припасы должны быть размещены в священных пещерах вокруг предела. Никто больше не должен находиться в горных залах, а любой, кто попытается проникнуть туда, должен умереть. Мы могли бы взять с собой тяжелораненых солдат принцессы», — предложил Маргус. «Нет, не могли бы», — нахмурился Марок. «Мы не станем помогать их раненым», — мрачно спросил один из старших рыцарей, сидящий напротив магистра. «Нет», — голос Марока был тверд. «Магистр, некоторые из этих людей хотели вступить в орден. При других обстоятельствах, если бы они действительно изъявили желание вступить в наши ряды, мы бы бесспорно помогли им. Однако сейчас обстоятельства иные, и мы не можем подвергать себя риску», — отрезал магистр. «После окончания сражения мы посильно поможем тем, кто выживет. Другими словами, поможем собрать трупы наших гостей. Довольно», — рявкнув на подчиненных, Марок, не удержавшись, широко зевнул. «Оставим споры, все уже решено. На сегодня закончим, братья. Отправляйтесь спать». «Да, магистр». 12 старших командиров ордена устало поплелись в занимаемые их отрядами казармы. Всего в ордене, с учетом всех слуг, было около 1200 человек. Соответственно, каждый отряд стражей состоял примерно из сотни воинов и подчинялся одному из старших стражей, назначенных магистром. Выйдя из донжона и направившись к стоящим в восточной части полуразрушенной крепости казармам своего не так давно поредевшего отряда, Маргус мрачно проводил в уме нехитрые расчеты. Ситуация сложилась хуже некуда. Если крепость не будут брать штурмом, на что даже такой псих как Доронер Брамар вряд ли решится, значит будет долгая осада. Без подвозов продовольствия из Сильверана 20-тысячный гарнизон альмаранцев проест все свои запасы еще до осени. Дальше начнется голод. Без лекарственных трав и магических зелий начнут умирать раненые. Трупов будет много, а значит, скоро начнется мор. Когда голод и болезни выкосит гарнизон, южанин возьмет крепость штурмом практически без боя. Придет война и об руку с ней смерть. Неужели этот чертов старик действительно думает, что нам позволит спокойно отсидеться в горах, пока все не кончится? Мысленно выругался страж. Даже если нас действительно оставят в покое изменники, как только у альмаранцев кончатся припасы, они придут к нам, и тогда... Маргус замер посреди проулка. Тогда ничего ровным счетом не поменяется, орден просто вырежут. И это же случится, если он в кратчайшие сроки не придумает, как склонить других командиров на свою сторону. Старший страж, окликнули задумавшегося командира, когда тот уже почти дошел до обитаемой части. Маргус тут же развернулся на звук, придерживая меч. По счастью, кричавшим оказался один из членов его отряда. «Что случилось, Верк?» Осторожно оглядываясь по сторонам, произнес Маргус. «Штиль случился», — проворчал младший рыцарь-страж. «Наш друг хочет видеть вас как можно скорее. Проклятие!» У старшего стража появилось нехорошее предчувствие. Он сказал, что его хозяева теряют терпение. Просил вас встретиться с ним в третьем условленном месте до рассвета. Экстренное место встречи. Значит, начали действовать. Плохо, очень плохо, подумал про себя Маргус, чувствуя, как начинает беспокоиться сердце. Значит так, Верк. Поднимай наших людей, только тихо. Совет ордена принял решение уйти в горы, оставив крепость солдатам Альмарана. Делайте вид, что собираете вещи перед исходом. На лице означенного рыцаря-стража появилось замешательство. «Я отправляюсь на встречу с нашим другом Гаркс, остается за старшего». «Понял вас», — кивнул младший рыцарь и исчез в переходе, ведущем к казарме. «Так, а меня, чую, ждет неприятный разговор». Зайдя в казармы, он кивнул своему заместителю, после чего незаметно испарился через заднюю дверь, направившись по обветшалым коридорам в глубины Валанских гор. Пробираясь по заросшим мхом и паутиной тоннелям, страж невесело рассуждал о том, сколько орден успел забыть даже о собственной цитадели. Этот ход, например, как и множество других, был недавно обнаружен не членами ордена, а чужаками из-за врат, втайне успевшими излазать вдоль и поперек практически всю крепость, оставшись незамеченными. Если начнется война, крепость будет захвачена раньше, чем кто-либо успеет опомниться. Впрочем, кто знает, возможно, это уже произошло. Занимая свой разум такими невеселыми думами, старший страж добрался до условленного места встречи. Это была небольшая темная пещера, но свет от факела все равно не мог осветить ее полностью. «Ну, наконец-то, я уже начал жалеть, что не прихватил спальник», — донеслась речь пришельца из дальнего конца пещеры, после чего из-за сталагната появился и сам говоривший. «Зачем вы меня вызвали?» Как можно увереннее произнес Маргус, наблюдая, как в пещере появляются все новые пришельцы. Солдат было не меньше десятка, в руках у них было свистящее черное оружие, и, что было хуже всего, они все были облачены в броню, практически идеально воспроизводившую доспехи стражей. «Ну, так, поболтать», — улыбнулся Штиль, — «узнать, как дела, когда твой гениальный план вербовки воплотится в жизнь. Все идет по плану, уверен. А то мне было казалось, что у тебя и нет никакого плана. Мы заключили договор. У меня еще есть время». «Уже нет», — резко оборвал его демон, подходя ближе. «Твое время истекло. Если я умру, вы никогда не вернетесь домой», — произнес невольно отступивший назад страж, чувствуя на себе острые, как лезвие клинка, взгляды пришельцев, будто овца, окруженная волками. «Знал бы ты, сколько раз я подобное уже слышал», — оскалился подошедший почти вплотную капитан. «Ладно, не надо петь за упокойную, мы тебя не убивать пришли. «Тогда зачем?» – нахмурился страж, ощущая непонимание и злость от того, что его взяли на испуг. «Ты облажался», – ткнул пальцем в нагрудник стража Штиль. «Однако, у тебя все еще есть шансы обернуть ситуацию себе на пользу. Что ты имеешь в виду? Слушай внимательно, Маргус. Теперь ты будешь делать то, что я тебе прикажу. Без вопросов, без обсуждений, без пререканий», – голос пришельца звучал жестко, как удары кнута. «Если все пойдет как надо, то твой драгоценный орден встретит следующий рассвет практически в полном составе». Дрожащий свет факела делал лицо слегка ухмыляющегося Штиля действительно похожим на демоническую морду. «А если нет?» – вперил свой взгляд в глаза пришельца Маргус. «Тогда все в этой крепости умрут после рассвета. Причем абсолютно без нашей помощи. Ты врешь», – зашипел страж, сжимая кулаки. «Нет», – коротко бросил Штиль. «Впрочем, если ты не веришь, то мы, пожалуй, пойдем. Предпочту посмотреть исторический боевик, который тут вскоре произойдет из теплой и уютной казармы, с баночкой холодного пива. Прощай». Сказав последнюю фразу, капитан развернулся и направился туда, откуда пришел. «Стой», — рявкнул страж, почти физически ощущая собственное унижение. «Я согласен. Как я рад, ты себе не представляешь», — сделанным недовольством произнес разведчик. «Откуда вы знаете, что крепость к утру падет? Ты же не думал, что твой гениальный план переворота был нашим единственным вариантом?» Надменно усмехнулся Штиль, глядя на почти закипающего от злости стража. «Идем, друг мой, нас ждут великие дела. Возьми рацию и ступай к себе в казарму. Каспер, идешь с ним, бери волхва и гласа. Остальные за мной». Тихо исторгая какие-то неведомые разведчику проклятия на сармарцком, страж в сопровождении троих бойцов направился в свои владения. Дождавшись, пока группа удалится, Сыч неожиданно громко обратился к Штилю. «Товарищ командир, а нам обязательно было из себя дешевых бандитов корчить?» Вопрос несколько озадачил капитана. Вообще-то да. Должна же, в конце концов, работа иногда приносить удовольствие». «Так точно, товарищ Пахан», — подал голос Док. Отряд тихо прояснул, включая самого командира. «Ладно, посмеялись и хватит. Пора за дело», — посерьезнел капитан. «Оружие убрать, идем на вторую позицию». Мрачное, пропахшее смертью помещение в подвале крепостного лазарета скупо освещали несколько тусклых свечей. Блики света плясали по стенам, периодически отражаясь от доспехов лежавшего на каменной плите воина. Лицо покойника закрывала толстая белая ткань. «А милосердные владыки, даруйте покой этому достойному воину», — продолжала тихим голосом молиться девушка, стоя на коленях возле каменного стола, на котором лежало тело. «Упокойте его душу в бескрайнем эфире, дабы никогда более не познать ей мирских страданий». «Ваше высочество», — тихо обратился к принцессе неслышно появившийся за ее спиной шпион. «Вы здесь уже несколько часов, прошу вас, отдохните и поешьте. Я оплакиваю павшего друга, Темлин», — безжизненным голосом произнесла Мария. «Оставь меня одну». «Простите, ваше высочество, но если вы заморите себя голодом, никому легче не станет». «Может быть, мне станет. Ты об этом не подумал», — вскочила принцесса, уставившись на него покрасневшими щурящимися глазами. «Вы все думаете только о себе. Я никого из вас не волную. Прошу простить меня, ваше высочество», — склонился Темлин. «Я...» «Не извиняйтесь», — всхлипнула Мария, утирая глаза рукавом. «Простите меня, Темлин, я веду себя как капризная девчонка». Принцесса глубоко вздохнула, ощущая царящий вокруг аромат смерти. «Вы правы, я должна жить. Иначе смерть Ардрана действительно будет бессмысленной. Попросите слуг приготовить ванну и принести что-нибудь поесть, желательно горячего. Я замерзла». «Как прикажете, ваше высочество». После этого разговора, последний раз простившись с дорогим, но уже безвозвратно ушедшим другом, принцесса поднялась в свои покои и привела себя в порядок. Ужин был довольно неплох, однако сейчас сон казался Марии совершенно безвкусным. Не успела принцесса окончить пресную трапезу, как в дверь неожиданно постучались. «Войдите», — устало произнесла Мария, вытирая руки. «Прошу прощения, ваше высочество», — поклонился вошедший гвардеец. «Прибыл посланник князя Волога». «Что ему нужно в столь поздний час?» — устало произнесла принцесса, чувствуя, что желанные объятия кровати откладываются. «Князь просит вас как можно скорее явиться в главный зал». Что-то срочное произошло и требует вашего присутствия. Скажите, что я скоро прибуду», — произнесла Мария, подзывая служанку. Спустя несколько минут она уже направлялась с пятеркой своих гвардейцев в главный зал центрального чертога крепости. Выйдя на ведущую в передний зал лестницу, она к удивлению обнаружила крупную группу северян во главе с князем Валстерном. «Ваше высочество, что вы делаете здесь в столь поздний час?» – удивленно произнес князь, увидев спускающуюся по ступеням царственную особу. «Князь Волок попросил меня срочно прийти в главный чертог. Полагаю, вас тоже. Нет, я пришел, чтобы кое-что с ним обсудить лично», – хмуро произнес Валстерн. «Меня ни о чем не извещали. Поэтому вы явились сюда с таким эскортом». Принцесса обвела подозрительным взглядом стоящих за Валстерном дружинников. Их было не менее двух десятков. «У меня появились некоторые подозрения в отношении лояльности князя Динара, ваше высочество. Думаю, нам следует поговорить с ним всем вместе». «Хорошо, в таком случае идемте со мной. Но ваши воины останутся снаружи. Принцесса, это неразумно. Князь Волок был верным другом моего отца и наставником брата. Его верность неоспорима», – безапелляционно заявила принцесса. «В отличие от вашей, князь». «Понимаю, ваше высочество», – склонил голову северянин. «Однако я посмею просить удвоить ваш эскорт, в целях предосторожности». «Хорошо», – с некоторым раздражением произнесла принцесса, так как ей эти ночные интриги уже порядком надоели. «Мелир, приведите сюда еще стражников». «Да, ваше высочество». Спустя несколько минут в зал вбежали еще семеро гвардейцев, даже более чем требовалось, что было одобрительно встречено Валстерном, солдаты которого, тем временем, покорно покинули чертог. «Идемте», — нетерпеливо произнесла принцесса, направившись к дверям главной залы, как только гвардейцы выстроились вокруг нее, деликатно отгораживая Валстерна в сторону. На входе в большой зал несли вахту стражники Волога, один из которых, завидев эскорт принцессы, тут же скрылся в дверях. «Ваше высочество», — учтиво произнес старший из них, отворяя двери, — «князь ожидает вас». Главный холл крепости напоминал собой сильно уменьшенную и далеко не столь украшенную версию главного собора Альма. Стражам была совершенно чужда помпезность. Вытянутые почти на сотню шагов помещения при 20 шагах в ширину, небольшие боковые альковы, отделенные простыми, даже грубыми, колоннадами, на которых висели знаки отличия заслуженных членов ордена стражей, которые были единственным украшением зала. Наличествовавший второй этаж и вовсе имел лишь простые деревянные перила, на которых были закреплены гербовые щиты. Зал оканчивался небольшим возвышением, где находился стол совета ордена и магистерское кресло, пустующие на данный момент. Нарушая обычный интерьер, сейчас в середине зала стояла небольшая кафедра, на которой сиротливо лежал свиток пергамента. Собственно, кроме принцессы, Валстерна и их эскорта в зале не было никого. «Мне следует говорить, что это выглядит подозрительно», – язвительно произнес Валстерн, кладя руки на рукоять меча. «Принцесса, вы уже здесь», – донесся несколько растерянный голос князя Динара откуда-то из дальнего угла зала, скрытого от глаз вошедших. «Мои глубочайшие извинения, я сейчас подойду. Ознакомьтесь пока с документом на столе. Его доставили наши лазутчики». «Ага, бежим и падаем», – рыкнул Валстерн, вынимая клинок. «Ваше высочество, это ловушка, скорее уходим отсюда. Не несите чепухи и спрячьте оружие», – требовательно произнесла принцесса, направившись к кафедре. «Вы боитесь собственной тени, князь. Не помню ни одного случая, когда меня это подводило», – проворчал Валстерн, однако подпираемый двумя гвардейцами принцессы он уже не мог ретироваться к дверям и вынужден был подчиниться. Подойдя к кафедре, Мария подняла пергамент и развернула его. Князь Сагар вынужденно ожидал за спиной, практически окруженной частью королевских гвардейцев. «Это плохая шутка, князь Динар», – прочитав пергамент, произнесла принцесса. «Зачем вы принесли мне это? И что же там?» – нетерпеливо произнес Валстерн. «Помилование для Динара Волога и его сыновей, находящихся в заложниках у Вассера Васта, в обмен на выдачу меня южанам. Подписано великим князем Агреном Брамаром, правителем Соединенных Княжеств Брамара и Альма. Хотя нет, подпись ставил Доронир Брамар», безжизненным голосом произнесла принцесса. «Ну, полагаю, что, вместе с моим младшим сыном и дочерями, молодым Вологом будет не очень скучно», с некоторой скорбной усмешкой произнес Валстерн, выискивая взглядом прячущегося в тенях предателя. «Вашими!» — резко обернулась принцесса, уставившись на Валстерна. «Принцесса, вы, к сожалению или к счастью, недооцениваете человеческую подлость». Сагар набрал в легкие воздуха. «Выходи, ты, южанская подстилка, я хочу посмотреть в твои трусливые глазенки. Или стыд не позволяет показаться нам на глаза. Мне действительно жаль, ваше высочество, князь Сагар». Предатель появился из-за магистерского трона, отделенный от солдат принцессы столом и двумя десятками шагов пространства. «Сейчас я тебе с этим помогу». Огрызнулся Валстерн и, выхватив меч, бросился к предателю, обходя кружок из гвардейцев. Однако не успел он сделать и пары шагов, как был вынужден резко отступить назад. По едва заметному взмаху руки Волога, врата зала захлопнулись, а по периметру помещения из почти неприметных дверей и ходов высыпало не меньше сотни стражей в серых доспехах, которые тут же окружили эскорт принцессы. Гвардейцы немедленно выстроились в плотный круг вокруг Марии, ощетинившись мечами, однако их было в разы меньше. «Почему, почему, почему?» «Начало, Мария. Мой отец считал вас своим другом. Вы сотни раз сражались с ним плечом к плечу, и были рядом даже тогда, когда он окончательно утратил рассудок. Почему даже вы предали меня?» «Простите, принцесса, но я уже слишком стар», — слова давались Вологу с видимым трудом. «Я уже не тот человек, с которым ваш отец усмирял восстание на западе и юге. Не тот человек, что сражался с пиратами в глубинах фалкидских фьордов. Я просто хочу спасти свою семью, пока еще могу. Очень надеюсь, что твои сыновья заплюют тебе глаза, когда узнают, что ты сделал», — прорычал Валстерн, пробегая взглядом по направленным в их сторону копьям первого ряда окружавших их стражей. «По крайней мере, они смогут мне это сказать», — отрезал Волок. «Тебе же, похоже, на собственных детей наплевать. Единственное, что тебя заботит, это твоя идиотская честь». «Мне на них не наплевать», — с некоторой грустью в голосе произнес Валстерн. «Однако, именно честь сделала нас теми, кто мы есть. Именно честь отличает нас от прочего сброда. Поэтому, даже моя младшая дочь предпочтет умереть, чем лизать чужие сапоги, стоя на коленях». «Достаточно этих бессмысленных споров», — прервал князей светловолосый старший страж, державший в руках секиру. «Я Масатор Варам, один из 12 старших стражей ордена. Сдавайтесь, и мы выведем вас из крепости, без кровопролития». «Почему вы это делаете?» — балансируя на грани истерики, произнесла Мария, глядя на одного из двух старших стражей, вставших перед возвышением. «Это не наша война», — спокойно произнес Варам. «Мы сжалились, проявили по отношению к вам сочувствие и оказали гостеприимство. Однако магистр считает, что вы им злоупотребили, приведя войну к нашему порогу. Это недопустимо. Ничто не должно угрожать упокоенному в этой крепости. Наказание нарушителям одно – смерть. Смерть нарушителям», — внезапно произнесла принцесса, странно улыбнувшись. «Ах-ха-ха, верно, вот оно что. Хи-хи, как же я сразу не догадалась». Смех девушки стал звучать безумно. «Хорошо, вы сами напросились. Видит боги, я этого не желала». Мария глубоко вздохнула, сжала руки в кулаки, готовясь совершить, наверное, самое страшное преступление в истории Сармарта. «Демоны!» — завопила она, задрав голову и зажмурив глаза. «Я молю вас о помощи. Спасите меня. Помогите мне отмстить предателям и вернуть то, что мое по праву. Я отдам все, что пожелаете. Только помогите мне, богохульница», — зашипел Масатор, вскидывая руку. «Взять их, убейте нарушительницу». «Не смейте», — в ужасе закричал Волок, бросившись к стражам. «Огонь!» — донесся звучный голос откуда-то сверху. Дальше, как показалось Марии, разверзлись врата преисподней. На стражей копейщиков, начавших уверенно наступать на гвардейцев принцессы, со спины набросились их собственные братья, вооруженные мечами. Со второго этажа донеслись свистки. Но самым страшным было другое. Хотя гвардейцы принцессы и от этого зрелища впали в ступор, еще плотнее сгрудившись вокруг Марии. «Тысяча проклятий!» — собрался броситься в бой Масатор, но был остановлен своим братом, схватившим его за плечо. «Отпусти меня, Маргус, мы должны...» «А!» — вскрикнув, страж Варам ошеломленно уставился на старшего стража Заргерана, который, развернувшись лицом к нему, вогнал в гибкое сочленение пластин на животе Варрома свой меч почти по самую рукоятку. Секира выпала из руки верного воина ордена, которая тут же вцепилась в плечо убийцы. «Прости меня, брат. Поверь, я делаю это, чтобы остальные наши братья выжили», с безмерной тоской в голосе произнес Маргус, поддерживая оседающего на пол брата, к горлу которого уже подступала кровь. «Ты предал все, ради чего они жили», с трудом произнес Массатор и с хрипом испустил дух. Тем временем бойня, устроенная вокруг эскорта принцессы, закончилась. Трупы истекающих кровью копейщиков усеяли пол, разукрашивая каменную кладку паутиной красных ручейков. Боги милосердные, едва не рухнула на колени принцесса, облокотившись на кафедру и чувствуя подступающую тошноту. «Что же я натворила?» «Наконец-то», прислушались к голосу разума, уверенно произнес страж, спустившийся со второго этажа, по небольшой винтовой лестнице, на ходу вешая на плечо странную черную конструкцию, оканчивающуюся толстой трубкой. «Вы», зло произнесла принцесса, глядя на стальную личину чересчур вычищенного и блестящего в свете факелов шлема. Она хорошо помнила этот голос. «Я, ваше высочество», неуклюже поклонился демон, снимая маску. Вопреки ожиданиям Марии, под ней оказался совершенно непримечательный человек, которому едва ли исполнилось больше 30. «Капитан Ярослав Штиль, Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Мы к вашим услугам, королева Мария». Примечание к части. А вечитатель, идущего на критику, вновь не казнили, поэтому он снова приветствует тебя. Приятного чтения. Несмотря на лютейший, безжалостный бой с диплом и попытками не пропускать работу, я закончил эту главу. Отдельная благодарность моему бета-редактору, которого давно пора перепрофилировать в соавтора. П.С. С сего славного дня и до последней луны июня я, автор, самопровозглашаю себе отпуск. Прода будет в июле, может быть. Глава 4. Полночь. Крепость Старый Страж. Великое княжество Сильверан. 24 число месяца восхождения. По петляющей от крепостных ворот дороги неспешно спускалась колонна всадников, на каждом витке подставляя лица заходящему солнцу. Хайса выругался на юртранском наречии Айхаргой, когда очередной солнечный блик, отразившийся от доспеха владыки, угодил ему точно в глаз. «Что случилось, Айхар?» — поинтересовался едущий впереди него Доронер, прекратив насвистывать мотив детской песенки о глупом Ханигахе. «Треклятое северное солнце! Оно бьет в глаза точнее, чем большинство местных лучников», — ответил телохранитель. «Намекнуть князю на то, что тот безбожно фальшивит, не попадает в ритм, и вообще любая песня в его исполнении превращается в изощренную пытку, он не рискнул, дабы не обижать любимого командира. Не каркай, мы еще не отъехали достаточно далеко от стен», — хмыкнул едущий рядом Сихин, поправляя бармицу на шлеме. «Не беспокойтесь», — отмахнулся Брамар. «Ударить мирных послов, да еще и в спину. Нет, Валстерн скорее передушит голыми руками всех лучников на стенах, чем позволит так себя опозорить». «И то верно», — усмехнулся Сихин. Айхар фыркнул, в очередной раз поправив на лучи, проверив, легко ли вытаскивается лук. «И все же, не будем чересчур раздражать их», — Доронер подстегнул своего коня и, вырвавшись вперед, снова начал насвистывать что-то совсем уж неразборчивое. «Терпи, воин, терпи. На том свете тебе будут петь исключительно юные сладкоголосые девы», — глубоко вдохнув, произнес про себя Айхар, нагоняя княжича. Спустя несколько минут они, проехав через ворота в деревянном чистоколе, оказались внутри лагеря, атмосферу в котором можно было охарактеризовать как несколько напряженную, где-то на грани начала поножовщины. Желтые шатры заргеронцев и соседствующие с ними темно-синие палатки северян, за которыми виднелись красные палатки армии Брамара. Все они создавали довольно яркую праздничную атмосферу, непонятно было только, что именно праздновать. Люди, еще несколько дней назад считавшие друг друга злейшими врагами, сейчас вынуждены были сидеть в нескольких десятках шагов друг от друга, злобно переглядываясь и периодически обмениваясь оскорблениями. Чудо, что командирам пока удавалось поддерживать порядок, не допуская массовых кровопролитий, иначе весь этот карточный домик из армии развалится еще до начала битвы. Вести долгую осаду с этим табором — удовольствие сильно ниже среднего, в очередной раз убедился в собственной правоте Доронер, разглядывая немногочисленные, но помпезные шатры заргеронцев и большой, но откровенно паскудно организованный лагерь северян. Даже удивительно, где только Вассервост понабрал таких рукожопов, да еще в таком количестве.